принимает самый ужасный и отвратительный вид и спрашивает: «Есть ли у вас такие чудовища?» «Есть гораздо страшнее», — отвечал Абуши. «Кто же они?» «Все те, которые завистливы, жадны, лживы и мстительны. Они по смерти становятся чудовищами гораздо тебя страшнее и гаже». Дух скрылся, и, превратясь где-то в человека, такого сухого и тощего, что даже жилы его пристали к костям, опять появился перед путниками и говорит: «Есть ли у вас такие люди?» «Как же», — отвечает Абуши, — «гораздо суше тебя есть. Таковы все любящие почести». «Хм», — перебил я Кириака, — «это, говорю, смотри, уже не на нас ли архиереев мораль пущена?» А Бог весть, владыка, и продолжает. По некоторым времени дух явился в виде прекрасного юноши и говорит: «А вот такие у вас есть ли?» «Как же», — отвечает Абуши, — «между людьми есть несравненно тебя прекраснее. Это те, которые имеют острые понятия и, очистив свои чувства, благоговеют к трем изяществам — Богу, вере и святости. Сии столь тебя красивее, что ты перед ними никуда не годишься». Дух рассердился и стал экзаменовать Абуши другими манерами. Он зачерпнул в горсть воды. «Где, — говорит, — больше воды, в море или в горсти?» «В горсти более», — отвечал Абуши. «Докажи». «Ну и докажу». По-видимому, судя, кажется, в море действительно более воды, чем в горсти. Но когда придет время разрушения мира, из нынешнего солнца выступит другое, огнепалящее, то оно иссушит на земле все воды, и большие, и малые, и моря, и ручьи, и потоки, и сама Сумбер-гора, Атлас, рассыпется, а кто при жизни напоил своей горстью уста жаждущего или обмыл своей рукой раны нищего, того горсть воды семь солнц не иссушат, а напротив того будут только ее расширять и тем самым увеличивать». «Право, как вы хотите, а ведь это не совсем глупо, господа», — вопросил, приостановясь на минуту, рассказчик. «А? Нет, за правду, как вы это находите?» «Очень не глупо, совсем не глупо, владыка. Признаюсь вам, и мне это показалось, пожалуй, толковее иной протяженной проповеди об оправдании. Но, впрочем, не все об этом. Потом повели мы долгие беседы о том, какой способ надо предпочесть всем другим для обращения дикарей в христианство. Кириак находил, что с ними надо как можно меньше обрядничать, потому что они иначе самого Кириака с его вопросами превзойдут о том, можно ли того причащать, кто яйцом в зубы постучит. Да не надо много и догматизировать, потому что их слабый ум устает следить за всякую отвлеченностью и силлогизацией. А надо им просто рассказывать о жизни и о чудесах Христа, чтобы это представлялось им как можно живообразнее, и чтобы их бедной фантазии было за что цепляться. Но главное, все на то напирал, что кто премудр да худок, тот пусть покажет им от своего жития доброго. Тогда они и Христа поймут. А иначе, говорит, плохо наше дело, истинная наша вера, хоть мы ее промеж них и наречем, то будет она у них под началом у неистинной. Наша будет нареченная, а та действующая. Что в том добра-то, владыка? Посуди, к торжеству Христовой веры это будет или к ее унижению. А еще того горше, как от нашего что возьмут, да и не знать, что из него сделают. Нечего спешить нарекать, а надо насаждать. Другие придут, будут поливать, а возрастит сам Бог. Не так ли, владыка, апостол-то учил, а? Вспомни его, должно быть так. А то, гляди, как бы не поспешить, да людей не насмешить и сатану не порадовать. Я, по правде сказать, внутренно во многом с ним соглашался и не заметил, как в простых и мирных с ним разговорах провел весь день до вечера, а с тем и наш конный путь кончился. Переночевали мы с ним у огонька в юрте и на другое утро покатили на оленях. Погода стояла чудесная, и езда на оленях очень меня занимала, хотя она, однако, не совсем отвечала моим о ней представлениям. В детстве моем я очень любил смотреть на картинку, где был представлен лапландец на оленях. Но те олени на картинке были легкие, быстроногие, как вихри степные неслись, закинув назад головы с ветвистыми рогами. И я, бывало, все думал: эх, кабы хоть раз так прокатиться. Какая-то должна быть приятная быстрота при такой скачке. А на деле же оно выходило не так. Передо мною были совсем не те уносистые рогатые вихри, а комолые, тяжеловатые увольни с понурыми головами и мясистыми лапами. Бежали они побежкой не твердую и неровную, склонив головы с такой задышкою, что инда с непривычки жалость брала на них смотреть, особливо как у них ноздри замерзли и они рты поразинули. Так тяжело дышит, что это густое дыхание их собирается облаком и так и стоит в морозном воздухе полосою. И эта езда, и грустное однообразие пустынных картин, которые при ней открываются, производят такое скучное впечатление, что даже говорить не хочется. И мы с Кириаком, едучи 2 дня на оленях, почти ни о чем и не беседовали. На 3-й день к вечеру и этот путь прекратился. Снега стали рыхлее, и мы заменили нескладных оленей собаками. Такие серенькие, мохнатые и востроухие, как волчки, и по-волчьи почти и тявкают. Запрягают их по многу, штук по 15, а почетному путнику, пожалуй, и больше зацепят. На салазке такие узенькие, что двоим сесть рядом невозможно. И мы с отцом Кириаком должны были разделиться. На одних приходилось ехать мне с проводником, а на других — Кириаку с другим проводником. Проводники оба казались равного достоинства, да и с обличия их одного от другого даже не отличишь. Особенно, как своими малицами закутаются, точно банные обмылки. Что один, что другой, в обоих одна красота. Но Кириак нашел в них разницу и непременно настаивал, чтобы усадить меня с тем, который казался ему надежнее. А в чем он видел эту надежность, не объяснил. «Так, — говорит владыка, — ты в этом крае неопытнее меня, так ты с этим поезжай. За это я его не послушал и сел с другим. Поклажу свою мы разделили, я взял себе в ноги узелок с бельем да с книгами, а Кириак надел на себя мирницу и дароносицу, да взял в ноги кошель с толокном, сухой рыбкой и прочей нашей незатейливой походной провизией».